Глава 23. Вечер. Паша и Саша пили чай, оба после работы. Слегка уставшие, но довольные тем, что уже дома и вместе. Они как будто заряжали друг друга, не только своим присутствием, но даже сообщениями в мессенджер, пусть и пару раз за день. «Я тут подумала», — нарушила тишину Саша, — «интересно у нас получается все. Познакомились, чтобы ты сорвал мне целку в заднице, потом первым сунул в рот. А дальше этот безумный секс, который довел до совместного проживания. И ведь ни дня не проходит, чтобы мы не трахнулись. Как считаешь, такие отношения могут долго продлиться? Они длятся уже больше полугода. И пока мы трахаемся так же яростно, как и в первые наши разы. И мне кажется, это отличный показатель. Хуже было, если б мы не совпали в сексе», — ответил Паша. «А мы просто совпали», — добавила Саша. «А сейчас я предлагаю закончить эту психологическую болтовню». И тут же нырнула под кухонный стол, за которым они гоняли чаи, и ловко вынула член Паши из его домашних штанов. Парень не ожидал такой сексуальной атаки, но был совсем не против. Да и ситуация интересная. Он не видел девушку под столом, только чувствовал ее руки. Пока только руки. Дальше, скорее всего, будет интереснее. Саша нежно взяла его яйца в ладонь и начала их вылизывать своим очень влажным языком. Хер она просто взяла в другую руку и слегка сжала. Сегодня она решила довести своего мужчину до оргазма только вылизыванием его яиц. Правда, Саша не была уверена в успехе своей затеи. Паша затих, в отличие от члена, тот уже напрягся. И хотелось фрикции, хоть руками девушки, хоть ее ртом. Она просто нализывала его яйца, а хер по-прежнему просто держала чуть сжатым в ладошке. Парень хотел взять ситуацию в свои руки, в прямом смысле слова. Но решил, что получается очень интересный эксперимент, и надо как-то дождаться его завершения. Только, блин, как это сложно, когда твой член просто находится в теплой девичьей ладошке и с ним не делают никаких манипуляций. А Саша вошла в кураж. Ей во что бы то ни стало захотелось довести Пашу до семяизвержения и успеть накрыть член в момент оргазма, чтобы поймать сперму себе в рот и дождаться, пока хер обмякнет на ее языке. Но хер был напряжен, яйца тоже, а сможет ли Паша кончить именно таким способом, было не очень понятно. Самое интересное, что, несмотря на активную работу языком, Саша нисколько не устала, яйца уже были мега влажными. Еще она очень нежно прихватывала яички своими губами. «Умоляю, подрочи или пососи», — прохрипел Паша. Его член напрягся так, что казалось, он вот-вот лопнет, как, впрочем, и яйца. Павел уже с ума сходил от желания кончить, но фрикции очень не хватало. «Потерпи еще немножко, пожалуйста, вдруг получится», — попросила девушка и продолжила лизать яйца, правда, чуть сильнее сжав его хер, решив, что вдруг это поможет. Но не помогало. Паша уже постановал от желания брызнуть спермой, а Саша не сдавалась и, не поддаваясь на его умоляющие стоны, продолжала лизать, хотя и понимала, что передернуть или отсосать своему мужчине придется. «Саша, я сейчас сдохну», — прошептал Паша. И девушка сжалилась над мужчиной и вставила его член себе в рот. Хватило буквально пары движений жаркими губами, и Паша просто взревел и затрясся от мощного оргазма. Сперма выстрелила в горло Саши, а она еще некоторое время держала в своем рту опадающий хер. «Бля, я думал, что сдохну, сначала от невозможности кончить, а потом от самой кончины», — с трудом проговорил Паша. Саша уже выбралась из-под стола и уселась рядом с парнем. «А я подумала, что твой хер взорвется у меня во рту. И выстрел спермы был ого-го каким вкусным», — сказала Саша. «Но могу сказать, мне понравилось», — констатировал Паша. «Оргазм с оттяжкой — это что-то». «Повторим как-нибудь?» — игриво спросила девушка. «Нет-нет-нет. До такого повтора надо дозреть», — запротестовал парень. Они налили себе в чашки свежего чая, не спеша его попили и пошли поваляться на диване. А Саша подумала: «Интересно, насколько быстро Пашка созреет до повтора?»